Инцест в России уголовно не наказуем. А вам совсем не интересна цель нашего визита? Девушка, наконец, решилась нарушить идиллию. С лица красотки моментально слетело милое выражение. Раздраженно обернувшись к забытой гостье, она бросила с нескрываемой издевкой: «Чай с бубликами на кухне. Идите туда и ждите». И снова ее ласковый взор обратился к Илье. Даже у такой прожженной сотрудницы средств массовой информации от неожиданности отвалилась челюсть. В более идиотскую ситуацию она не попадала за всю свою непростую карьеру. Пока Инга соображала, как бы ей получше ответить, послышался звук открываемой двери. «О, мама пришла!» — недовольно сообщила девица и, слегка поколебавшись, направилась в коридор. Некоторое время оттуда доносился лишь яростный шепот, и через минуту в комнату вошла худощавая светловолосая женщина с холодным настороженным лицом. Чем обязана? В отличие от дочери, на молодого человека она не обратила никакого внимания. «Я корреспондент. Мне сообщили об этом. Что вам угодно?» «Вы, наверное, слышали о взрыве около роддома», — бодро начала Инга. «Нет, я не слушаю скандальную хронику. Не могли бы вы перейти к сути дела?» «Да, конечно. Вам не безинтересно будет узнать, что инцидент произошел именно в той больнице, где вы когда-то родили свою дочь». Взгляд женщины стал настороженным и колючим. «Ну и что? Мы хотели бы об этом поговорить». Девушка обвела взглядом обстановку и замялась. «Вряд ли человек, живущий в такой роскоши, нуждается в гонораре, в ваших же собственных интересах». «Поразительное нахальство», — Елена Сергеевна скривила рот. «Воспользовавшись слабоумием моей дочери, вы ворвались в квартиру и пытаетесь здесь заняться своими грязными делишками для своей паршивой газетенки?» Она распахнула дверь. «Убирайтесь вон». «Минутку». Инга озверела от семейки, состоящей из двух редкостных стерв. «Для женщины, которая разбрасывается своими детьми направо-налево, вы не очень-то любезны». По мгновенно окаменевшему лицу хозяйки девушка поняла, что попала в точку. «И на вашем месте я была бы поосторожнее в выражениях. Ваша, как вы справедливо заметили, слабоумная дочь за долгий срок, может, и привыкла к этому, но вот...» Илья, незаметно подойдя сзади, осторожно зажал ей рот ладонью. «Извините мою коллегу», — он постарался придать своему голосу максимум очарования. «Ее контузило в Абхазии во время командировки, и иногда она срывается. Мы немедленно покинем ваш дом с самыми глубокими извинениями». Стараясь не поворачиваться к замеревшим женщинам спиной, он выволок Ингу в коридор, по-прежнему крепко зажимая ей рот. «Нас уже нет, прощайте». В лифте он осторожно убрал руку и предостерегающе поднял палец. «Помолчи хотя бы до тех пор, пока мы не сядем в машину, и очень быстро отсюда не уедем». Девушка, трясясь от злости, совету все же вняла и всю операцию проделала, не издав и единого звука. Они выехали на Комсомольский проспект и на большой скорости понеслись в сторону Воробьевых гор. Перед Лужниками Инга свернула направо и, не снижая скорости, долетела до набережной. Заглушив двигатель, она повернула к Илье бледное, возмущенное лицо. «Ну, может, теперь ты объяснишь, что все это значило?» «Инга, я последний болван. Приятно слышать. Нельзя ли отсюда поподробнее?» «Я просто полный идиот». «Замечательно. И из-за такой ерунды ты меня выволок, как свинью?» «Мне нельзя было ехать к ним вдвоем с тобой». «Это еще почему?» чтобы ты мог спокойно насладиться прелестями своей змеюки-сестры?»